Глава четвертая. «Зови меня Гинзбург». Старикан не силен был в говорильне. Он и вообще по-человечески редко изъяснялся. Даже предложив Стаху перебраться из общежития сюда, в дом на Жуковского, то есть, по сути, совершив беспрецедентно, а, возможно, и самоубийственно благородный поступок, сделал это как-то невнятно, походя и бестолково за завтраком, после того, как, засидевшись накануне, Стах в очередной раз остался здесь ночевать. — Ладно тебе у чужих торчать, — буркнул, — портки в очередь полоскать. — В смысле? — спросил Стах, держа на весу полную десертную ложку меда, зачерпнутого из литровой банки на столе. — А без мыслей, — отозвался старик, — если не брезгуешь здорой квартировать. Тяжелая ликующая капля меда сорвалась с ложки и плюхнулась в стакан, выплеснув победоносный фонтанчик. Здесь, в центре Питера, с дорой, кроткой бронебойной машиной, которая круглые сутки мирно спит в коконе своих 50 лет? Кто скажет о Доре худое слово? Она не жарит селедки, не блюет в коридоре, не сыт в кухонную раковину и в пьяном виде не материт каждого встречного поперечного. Правда, ночами она громыхает по полу жестяными когтями, и время от времени к ней наведываются шумные юнаты из соседней школы, точно так, как некогда явился Стах, требуя Дору, но другую. «Зови меня Гинзбургу» принадлежали в квартире аж две комнаты. Одна шикарная, с двумя окнами на улицу, с предбанником от пола до потолка, заставленным книжными полками. Другая — узкий асимметричный пенал с половинкой окна, выходящим в глухой угол двора. В шикарной проживал он сам. В пенале некогда жила до своей кончины в позапрошлом ноябре его вторая, случайно судьбинная жена Дора Граевская, чья древняя черепаха и тезка, чудом не съеденная в блокаду, по праву занимала свободную жилплощадь. Собственно говоря, призывая на эти 7 метров законного внука покойной Доры Ефимовны и великодушно его на них прописывая, «Зови меня Гинзбург» убивал 2 зайцев. И комнату сохранял, и милость к падшим призывал. Короче, старикан не склонен был витийствовать, так что сведения о бабушке Стах вытягивал из него клещами по словечку в хорошие минуты, в свободное от дежурства на скорой вечерок за чаем. Тот был великим чаевником, и все, что удобряет и украшает сию церемонию, всегда имел под рукой мед, перетертую клюкву, колотый сахар, а для простуды — имбирь и молотый кардамон. После 3-го примерно стакана, разогревшись и изнемогая от желания немедленно завалиться спать, Стах тянул с подоконника тетрадку, раскрывал ее на последней записанной фразе и говорил: «Поехали, Гинзбург». Значит, в войну она была пилоправом. Через месяц на базе отрывистых рыков и громокипящих полуфраз междометий «Зови меня Гинзбурга» Стах соорудил нечто вроде рассказа о бабушке, намеренно используя стиль отстраненный, спокойный, биографически анкетный. В общем, мало художественный. Возможно, ему претили эпитеты, восклицательные знаки, любой сентиментальный нажим, любые попытки душевного взлома. Возможно, опасался открыть в себе какой-нибудь запретный клапан. Тот взрыв истеричного гавканья в ночь после маминых похорон, свидетелем и утешителем которого стала Дылда, так испугал его самого, приоткрыв неведомые пропасти и пики в собственной душе, что отныне он старался держаться подальше от эмоций. Вот эта недлинная запись в серой тетрадке, брошенной им в рюкзак в последнюю минуту перед его бегством в далекую и в то время совершенно неинтересную ему страну. Дора Граевская. Маленькая хрупкая женщина, легкомысленная хохотушка, за что ее осуждала мать, Ирина Абрамовна Гинзбург, профессор-фенолог, видная фигура отечественной науки. Кстати, происходила она из разветвленного и могучего клана баронов Гинзбургов и попутно приходилась двоюродной теткой «Зови меня Гинзбургу» З и С. В этой фамилии уклончиво плыли и цокали с XVI века, с тех пор, как уроженцы баварского города Гюнцбург стали возникать в разных местностях и землях, блистая и завоевывая высокие позиции в торговле, в банковском деле и науке, что не мешало им из века в век получать по шапке и по голове, когда от ударов шапка падала и катилась по мостовой. Дора выскочила замуж рано и тоже легкомысленно на даче. Три закадычных подружки вышли пройтись по сосновой аллее поселка Серебряные пруды. Повстречали троих кавалеров, образовалась веселая компания, и вскоре все переженились. Самой известной парой впоследствии оказались маршал Василий Чуйков с женой Валентиной. А Дора вышла за подающего надежды молодцеватого Аркадия Граевского, высоченного красавца военного, которому покровительствовал, по слухам, сам Феликс Эдмундович Дзержинский. Возможно, тут сказались общие польские корни. Кстати, Дзержинский и поспособствовал назначению Граевского на службу в Ленинград. Считал, что начинаются времена, когда лучше быть от Москвы подальше. В юные годы, угодив в новую элиту общества, Дора шиком прожигала жизнь. Была не то чтобы красива, но притягивала взгляды всюду, где появлялась, возможно, потому, что любила одеваться броско, артистично, по-заграничному, носила широкие светлые плащи, ходила на высоких каблуках, вызывающе красила губы то малиновой, то пунцовой помадой, не убирала пышных волос, увенчанных широкополыми шляпами, тоже светлыми. Ее мужа Аркадия Граевского арестовали в 37-м и сразу расстреляли. Саму Дору взяли тем же вечером. Она засиделась допоздна у подружки. Та хорошо гадала на картах. Но гадание в тот день получалось какое-то унылое. Все время выпадал казенный дом. «Ты сегодня не в ударе», — заметила Дора, доставая из сумочки пудреницу и помаду. Перед высоким зеркалом в прихожей накрасила губы, не подозревая, что губную помаду держит в руке последний раз в жизни. Ее взяли прямо в парадное их дома на улице Жуковского, в том же светло-сером плаще, в широкополой шляпе, на высоченных каблуках, роскошную, благоухающую дорогими духами светскую львицу, слегка огорченную неудачным гаданием. Народу в тот день забрали много, Так что, когда Дору привезли в большой дом на Литейном, две женщины, которые сидели там в ожидании допроса, пересели от нее подальше, обменявшись выразительными взглядами. Проститутку какую-то подобрали. Это были жена Бухарина и сестра Тухачевского. Потом они все трое сидели в лагере под Томском. Их вместе запрягали в волокушу, перетаскивающую бревна. В лагерях не хватало ни лошадей, ни тракторов. И те оценили Дорину доброту, благородство и какую-то удивительную безмятежную стойкость, словно эта миниатюрная женщина сделана была из небольшого, но цельного куска особо твердой породы. Дали ей 8 лет исправительно-трудовых лагерей, как члену семьи изменника Родины. В лагере политические контрики содержались вместе с уголовниками. Так вот, самым загадочным образом уголовники Дору уважали. Свинец, старейший петербургский медвежатник, именовал ее по имени-отчеству и говорил: «Дора Ефимовна — человек с большой буквы». Далее произошло совершенное чудо. Перед самой войной Дору выпустили. Она склонна была объяснять это тем, что старая ее подруга Валентина Чуйкова написала личное письмо Калинину, под которым умолила поставить подпись и самого Василия. Что ж, вполне возможно. В общем, перед самой войной она оказалась в Ленинграде, где их пятикомнатная квартира на Жуковского, 15, вся уже была поделена и обжита чужими людьми, и где она обнаружила кого угодно, только не собственную дочь Сонечку и не маму, Ирину Абрамовну Гинзбург, на руках которой Сонечка осталась. Обе они исчезли, и никто, ни родственники, ни друзья, ни соседи понятия не имели, куда испарились старуха с девочкой. Впрочем, это отдельная, уже, как говорил «Зови меня Гинзбург», пищебумажная история. Запросы, запросы, запросы, которыми, если их вытянуть лентой, можно опоясать, ну, не земной, положим, шар, но Ленинградскую область. Точно. Словом, перед войной Дору выпустили. И в первые месяцы, пока ей не вернули комнату в прежней ее квартире на Жуковского, она жила у троюродного брата с женой его Бетей. «Стоп!» — крикнул в этом месте Стах. «Кузина Бети? Богиня пищеблока номер 2?» «Что-то одно!» — невозмутимо отозвался «Зови меня Гинзбург». «Имей культуру! Имей терпение!» Сначала Дора устроилась в кинотеатр «Аврора» буфетчицей, но уже через 3 месяца перешла работать в Ленинградский дом техники, где проработала до пенсии на разных должностях – диспетчером, секретарем, контролером. Ее там все обожали. Она и блокаду пережила самым чудесным образом. В ноябре 41-го, когда норму хлеба для служащих сократили до 125 грамм, пришла в дом техники разнарядка отправить кого-нибудь в распоряжение леспромтреста. Мужчин посылать не хотели. Каждый специалист на счету. Вот и отправили самого могучего работника, миниатюрную, почти кукольную Дору Ефимовну. Впрочем, она сама вызвалась. Тут надо отдать должное ее смекалке. В лагере она уже работала с бревнами, лес уважала, умела вести себя на морозе, умела беречь тепло в теле. Ее поставили на должность пилоправа. По рабочей карточке каждому лесорубу полагались миска каши и пайка хлеба, уже 250 грамм, в то время как остальные ленинградцы получали в половину того. Изящная женщина с лагерным опытом, много ли надо, ей каши хватало, а хлеб она меняла на молоко в деревне. «Плюс свежий воздух!» — добавляла победно. Так вот и выжила. А все сотрудники дома техники, кто оставался в Ленинграде, умерли от голода. Вообще-то я не врубаюсь. Буфетчица, контролер. Она же в совершенстве знала три языка. Она прекрасно играла на фортепиано. «Ах, ты не врубаешься!» — насмешливо протянул старик. Фыркнул, выхаркнул ржавым кашлем презрительный рокот. «Она искала Соню!» — гаркнул он, как безумная. «Изо дня в день! Это была ее работа! А что кушать и чем этот кусок добыть? Неважно, ей в доме техники позволяли уезжать, срываться с места, когда она слышала, что где-то, может быть, когда ей казалось, что это похоже. Она искала Соню, могилу Сони, говорила: так не бывает, чтобы человек испарился. Хотя все мы знаем, что бывает. Испарились миллионы людей. Об этом позаботились товарищ Сталин и геноссы Гитлер. «Зови меня Гинзбург» знал, что говорит. Потому как своего горя хлебнул, по уши, выше макушки и еще чуток, чтобы не казалось мало. Впрочем, о себе говорить он умел даже меньше, чем о Доре, с которой прожил после смерти Бети ни много ни мало 35 лет. А ведь сошелся так только, жилищным образом. Переехал к сеструхе, пусть троюродной, но доброй. Обменял комнату. Все ж поближе к родне, думал. Дора оказалась для него хорошей женой. А что, разве Бетти была нехорошей? Бетти любила его самозабвенно, как курица. С той минуты, когда он вошел в машинописное бюро завода «Электросила», где она с синими от переутомления кругами под глазами тарахтела с утра до ночи на ремингтоне, вошел и запер дверь на ключ. Положив на стол маузер, одолженный у друга Зямы, оперативника угрозыска, сказал ей: «Бетя, или ты выходишь отсюда моей женой, или мы не выходим отсюда оба?» Да что там, Бетя и Дора, эти две женщины, они в жизни «Зови меня Гинзбурга» высились, словно два собора, словно два величавых и светлых павильона на взморье, такие курзалы на побережье он видел в Германии, где оказался, будучи евреем, в годы войны. Впрочем, в годы войны он уже был татарином. В той же серой тетрадке, которая проследовала за Стахом ко всем святым местам, включая Эшель, израильскую тюрьму особо строгого режима, красовался рассказ и о странствиях этого чокнутого Одиссея. Записан в той же отстраненной манере, и нет у нас оснований не ознакомиться с этим трудом, настоящим трудом, ибо вытащить из «Зови меня Гинзбурга» скудные факты его биографии было сущим наказанием. Астах, странное дело, попав в совершенно новое для него корыто с постоянно вздыбленным девятым валом и находясь по этому поводу в постоянно повышенном градусе изумления, вдруг ощутил позыв заделаться летописцем своей новообретенной невероятной родни, живой или мертвой. Для него, всем существом и воображением, возросшим в средней, эмоционально и климатически уравновешенной полосе, среди объяснимых людей, пусть даже те и рисовали свекла и малиновые круги на щеках, новостью оказывалось все, что сваливалось на него с горы по имени «Зови меня Гинзбург». Со страшной скоростью на большой звуковой высоте покатилась на него, гремя и полыхая, целая толпа разных родственников, живых и мертвых, с которыми надо было знакомиться, понимать их и принимать, вместе с ними вариться в этом кипящем супе, вздыматься на гребень девятого вала или уже бежать от них без оглядки. Выражался «Зови меня Гинзбург» как дворовый хулиган пристанционного двора поселка Нововязники. Стах, с детства привыкший к батиным в моменты подпития, ярости или душевного напора высказыванием, состоявшим из модулей канонических народных восклицаний, первое время любовался штучным словесным экзерсисом, который старик скручивал так же мастеровито и, вроде даже не задумываясь, как руки старого курильщика ловко скручивают свою штучную папиросу. Впервые, услышав от него угрюмо бесшабашное «Осрать, пердеть, колесо вертеть», он даже записал данный перл в серую тетрадь, дабы не забыть. Потом в этой тетради много чего появилось. Фотографии Моисея Гинзбурга в молодости и в старости различались так кардинально, будто запечатлены на них даже незнакомые друг с другом люди. С молодой фотографии Моисей Гинзбург смотрит прямым светлым взглядом арийца из-под русой челки. Единственный из восьми сыновей полоцкого шойхета, он был совершенно не похож на еврея. На своей последней фотографии Муса Алиевич Бакшеев, лысый и сутулый, с типичным вислым носом, лохматыми бровями и седой щетиной, вполне сгодился бы для персонажа любого антисемитского комикса. Похоже, судьба не мытьем, так катаньем проросла в глубину личности, формируя гены и наводя упущенный порядок. Сложись его судьба иначе, Гинзбург мог бы стать недюжинным разведчиком, а стал учителем немецкого в школе для трудновоспитуемых подростков. Но по порядку. И так родился и вырос он в большой и состоятельной семье. После революции подался в Питер и поступил в Третий Петроградский педагогический институт на факультет иностранных языков, профильным языком выбрав немецкий, что и понятно. Глупо человеку, чей родной язык идыш, не воспользоваться прикупом судьбы. Он и воспользовался, все годы учения демонстрируя поразительные успехи. Судя по всему, парень обладал еще и абсолютным слухом, способностями к воспроизведению различных акцентов и отменной памятью, наследием длинной цепи головастых заморышей, забивающих в хедерах головы немыслимыми полотнами святых закорючек. Все это ему весьма пригодилось 20 лет спустя, когда в начале войны его в составе отряда ополченцев бросили на Невский пятачок, место ныне знаменитое, почитаемое, с надлежащим монументом. Еще бы! Средняя продолжительность жизни бойцов на этих 2 километрах колебалась от 5 минут до 50 часов, и за день на головы новоприбывших сыпалось более 50 тысяч снарядов и бомб. Так вот, Невский пятачок, деревня Арбузова, отряд ополченцев, винтовка на всех одна. Ну, 2. А бои самые кровопролитные, самые бессмысленные за всю войну. И все, что там еще шевелилось, было даже не пушечным мясом, ибо и пушек не было, а так глиной под ногами, живым прахом, брызгами под ураганом взрывов. Погибали там все, просто все. Полегло 1200, не меньше. Гинзбург оказался везучим. Его только контузило. Перед тем, как жахнуло, он увидел летящую на него по воздуху деревенскую печь. Так он попал в плен. И началась его великая одиссея по немецким лагерям, самым разным, поскольку он всегда бежал. Бежал он много раз. Будь он евреем, каким, собственно, и был, обрезанным еврей-евреичем, его бы давно расстреляли, но ему опять повезло в первом же лагере. Очухавшись в углу какого-то барака со звоном в башке и одним полностью отключенным от мира глазом, еще безымянный, он притулился к одному доходяге-татарину. Тот уже загибался от голода, от давнего туберкулеза, от тоски по семье, оставленной где-то в татарском селе Абуляисово Зианчуринского района. В первую же ночь, едва в себя пришел, Гинзбург подполз к татарину, сунул тому в руку сухой, заныканный кусок хлеба и шепотом попросил научить его мусульманским молитвам. И тот, жадно разгрызая и глотая пайку ополченца, эти молитвы ему набарматывал. Оба тощие, небритые, с клочковатыми бровями и рыжеватыми кустами на щеках, они были похожи, как братья. Время от времени Гинзбург останавливал мусу и просил кое-что повторить. Тот охотно повторял, не протестуя, рассудив, что лишний раз произнесенное имя Аллаха никому повредить не может. И был потрясен, обнаружив, что Гинзбург запомнил все. Утром тот уже истово бил в уголке барака поклоны своему новому, а, впрочем, старому богу, даже не задумываясь, что сказал бы на это папа Шойхет. Дня через 3 Муса помер, угас естественной смертью, хотя надо же и правду сказать. Гинзбург таки задумывался над тем, чтобы ускорить процесс национальной идентификации, пока окружающие люди, и охрана, и пленные, не научились различать, кто из них кто. Но удержался, Слава Аллаху! Когда мертвого Мусу волокли из барака, мало кто мог назвать его личность, кроме Гинзбурга, который произнес свое имя в этом странном контексте. Так он стал Мусой Алиевичем Бакшеевым, татарином из деревни Абуляисова Зианчуринского района. Где это находится, он забыл у Мусы спросить. Но молитвы помнил твердо, имя носил всю жизнь с достоинством и благодарностью, тем более что в сущности они с татарином оказались тезками. «Моисей, Муса, — говорил себе дед, — один черт!» Правда, для своих делал исключение, веля называть его все-таки родным именем. Ощутив к человеку некий родственный отзыв, говорил: «Зови меня Гинзбург». Из всех своих мытарств вынеши одно программное убеждение: «Пусть гои горят в аду». Вряд ли это относилось к покойному Мусе Бакшееву, который на том свете в тамошних ведомостях прописан был в райских кущах под именем Моисея Гинзбурга. Так уж получилось. Короче, татарин Гинзбург многократно бежал из самых разных лагерей. Три пули, настигшие его в разное время, вели себя тоже по-разному. Одна угодила в плечо. Он сам на каком-то хуторе выковырил ее прокаленным в огне сапожным шилом. Вторая, уже во время другой погони, прошила бедро и улетела в поля. Третья до сих пор сидела в икре правой ноги, и потому он прихрамывал. Тут самое время заметить, что татарин Гинзбург физически был таким здоровым, таким в сущности бугаем был, что его фантастическая выживаемость в лагерях не казалась Стаху необъяснимой. Достаточно сказать, забегая вперед, что за 5 минут до смерти «Зови меня Гинзбург» рукой закрутил на стиральной машине шайбу шланга, так что потом внук его Горик раскручивал ее плоскогубцами, а Горик, Гораций, между прочим, был мастером спорта по вольной борьбе. Словом, в побегах из лагерей удача напрочь его оставила. Вернее, наподдав ласковой ногой под зад, сначала отпускала его во свояси, после чего, будто забавляясь, накидывала удавку на шею и волокла назад. Каждый раз, выловив в лесах, его отправляли все дальше, пока, наконец, он не очутился в лагере где-то на Украине, откуда уже его угнали в Германию. Там он работал батраком на фермах, откуда тоже успешно сбегал, выдавая себя уже не за татарина, а в зависимости от местностей, где оказывался, то за баварца, то за саксонца. Время от времени предпринимал радикальные шаги по пресечению этой комедии. Например, вешался. Но тоже неудачно. Видимо, в Германии, терпящий к тому времени одно поражение за другим, в негодность приходила не только военная машина тысячелетнего рейха, но и обычные веревки, гнившие всю зиму в сарае. Освободили его американцы. В принципе, он мог бы уехать в Америку, но решил вернуться в Советский Союз. Когда много лет спустя Стах задумывался, был ли «Зови меня Гинзбург» умным человеком, он всегда спотыкался на этом поступке. Спрашивал у внука его Горика, Горация Гинзбурга, начальника диспетчерской связи аэропорта Бен-Гурион, зачем дед вернулся? Что за помешательство? Гораций говорил: заскучал по бабушке. Пойми, она ведь понятия не имела, что дед не погиб на Невском пятачке, а жив-здоров и мускулы нарастил чугунные в работе-то на свежем немецком воздухе. Зато потом ей тоже было куда прогуляться, потому что, когда дед вернулся, он, не попав домой, прямиком отправился в лагерь под Нижний Тагил. У нас пленных нет, у нас только предатели. Где и стал успешно подыхать по-настоящему, ибо советские лагеря были покруче немецких, этого он не учел. Убивали его там много раз из-за склочного характера. Живот, плечи, горло его пересекали разной плотности и длины канатные, нитяные и даже кружевные шрамы. А спустя 3 года принялся он подыхать уже всерьез, не желая вновь ломать комедию, то есть попросту отказывался от пайки, надеясь заморить себя до смерти, наконец. Когда его уже переправили в лагерный медпункт помирать культурно, тяжелый человек, мусульманин, пищу нашу не принимает, перевоспитанию не поддается, на него там наткнулась, кто бы мог подумать, Верочка Бадаат, старинная подружка и кузина его жены Бети. Та досиживала свой 2-й срок, у начальства пользовалась авторитетом и потому 3-й год кантовалась в придурках в лагерном медпункте. Увидев доходягу зэка, поразительно похожего на Моисея Гинзбурга, она застыла над анкетой Мусы Алиевича Бакшеева, размышляя, как быть. Она-то и попросила вольняшку доктора дать телеграмму своей кузине Бетти, из которой та выяснила, что муж ее Моисей жив, с чем и стала собираться в дорогу. Далее сведения туманно расплываются, являя какие-то загадочные мизансцены при вечернем, а то и ночном освещении. То, что Мусу Бакшеева Верочка возродила к жизни, подкормила, встряхнула, это понятно. А вот каким преступным путем удалось его выкупить и вывести или вынести за ворота лагеря, тем самым увенчав победой последний побег легендарного беглеца, так и повисло в воздухе. И ни за какие ковришки, зови меня Гинзбург, не отзывался на въедливые вопросы. Интересно, кого он в наши-то дни боялся подставить? Потом уже, после реабилитации, ему присылали какие-то медали, как и положено человеку его возраста. Он отрывал их от планки и бросал в алюминиевую проржавелую банку. Вообще был жутким мизантропом. Совсем уже в старости месяцами жил на даче сына, что на станции Дунай. Целыми днями, сидя в душегрейке и по старой советской привычке слушая вражьи голоса, голос Америки, BBC, немецкую волну. После каждого репортажа говорил удовлетворенно: «Пусть гои горят в аду». Между прочим, в старости оставался абсолютно здоров, но выглядел уже абсолютно чокнутым. Даже близкие родственники, сын, невестка, внук считали его неуправляемым и опасным. На даче у него на столе всегда лежал топор. Там в огороде росла грядка с маками. Невестка Рива любила красные цветочки. Ночами время от времени туда наведывались соседские парни, вероятно, маком поживиться. Однажды вечером, услышав на огороде какую-то возню, «Зови меня Гинзбург», прихватив топор, вышел гостям. Внук его Горик в то время 16-летний призер физических олимпиад города Санкт-Петербурга, мирно спавший до сей минуты, был разбужен воплями, стонами и визгом за окнами. «Я лежал и трясся», — рассказывал он Стаху лет 20 спустя. «Ко всему готовый, понимаешь? Совершенно ко всему». Но минуты через три дед вернулся. Положил топор на стол, не окровавленный, это я с облегчением отметил. Видимо, действовал топорищем по затылкам. Сел и продолжал слушать голоса. Я приподнял голову с подушки и робко спросил, кто там был. Дед, не оборачиваясь, легко ответил: «Ерунда, гопота балует, спи. Пусть гои горят в аду». Свою военную историю «Зови меня Гинзбург» рассказывал Стаху по-своему, скачками, отрывистым рявканьем, скрипучим кашлем, сплошными недоговорками. Почему вообще въехал в тему? От ошеломления. Буквально онемел, узнав, что Стах не только знаком с Верой Самойловной Бдаат, но и, можно сказать, вырос под ее чутким приглядом. «Хватит вопросов, колючка в жопе!» Наконец буркнул: «Зови меня Гинзбург». «Ладно», — согласился Стах, нехотя закрывая тетрадь. «Последний, можно?» «Ха! Что за пищеблок номер два?» «А, ну это херня», — с облегчением отозвался «Зови меня Гинзбург». «Это просто. Фабрика-кухня. Слыхал такое? Исторический факт. Первая была на Невской заставе». «Пищеблок номер два?» «Ну, Бетя там технологом работала. Начало 30-х, карточная система. Нормальной еды днем с огнем, точно как сейчас. Что жрали тогда? Как китайцы, все. Бети придумывала полуфабрикаты из... Ха, ты не поверишь. Птичьего говна? Вроде того. Одуванчики, соя. Иногда мясо тюленье. Ну и тюльку шарашила в разной кондиции. Тюльку и хамсу». Он пожевал принесенное Стахом из булочной арахисовое кольцо, подождал еще минут 5, будто вслушивался в ощущения или воспоминания, и сказал: «Знаешь, было вкусно».